Аннотация. Каково оно любить Отелло? Травматично и несовместимо с жизнью. Люба Кондратенко знает это не понаслышке. Спрятавшись от Петра в съемной квартире, девушка решила, что спасена. Но не тут-то было. С тех самых пор не проходит и недели, чтобы Любу не столкнули под поезд, не попытались сбить машиной или убить током. Дездемоне повезло и то больше. Ее прикончили с первой попытки. А Люба утерла слезы и наняла частного детектива Василису Селезневу. И ничего, что Василиса пока только учится расследовать преступления, и да, суперсыщица ей далеко. Зато она энергична, знакома с милицейскими приемчиками и чрезвычайно любопытна.